14. Сражайся и спасайся. 1. Прошло какое-то время, прежде чем слова гиганта дошли до сознания Кая, но даже тогда у него никак не получалось ухватить их смысл. То, что перед ним был Астартес, не вызывало никаких сомнений. Его габариты и излучаемая им молчаливая угроза говорили сами за себя. Но это было еще не все. Кай смотрел на мир искусственными глазами, и ему казалось, что каждый изгиб, линия и угол лица исполина каким-то образом были более осязаемыми, чем у любой другой видимой астропатом живой души. «Вы Астартес», — произнес Кай. Его слова звучали невнятно и мало чем отличались от шепота. «Я уже это сказал», — констатировал гигант, беря Кая за плечо и вздергивая на ноги, как если бы астропат вообще ничего не весил. Атхарва был чудовищно огромным, таким же высоким, как Сатурналия, но шире и более мощной комплекции. «Почему?» — спросил Кай. «У меня совсем нет времени на вопросы, а для столь неоднозначно сформулированных и терпения тоже», — ответил Атхарва. «Наш побег не прошел незамеченным, и сюда направляются воины, которых нам не победить. Так что нам сейчас стоит поторапливаться». Кай заковылял через искореженный дверной проем допросной комнаты. Он оглянулся через плечо на распростертое тело адепта Хирика, гадая, жива она или мертва. Несмотря на все, чему он подвергался по ее милости, астропат надеялся на первое. В вестибюле, что был за порогом комнаты, в которой Кай провел неизвестное количество времени, топтались шестеро мужчин. Шестеро воинов громадных размеров и очень характерного вида. Сразу же становилось ясно, кто это такие, даже если бы они не щеголяли татуировками и эмблемами легионов на своих накачанных бицепсах, горных кручей плеч и предплечьях, чей обхват был больше, чем у бедра Кая. Астропат тут же понял, кто вытащил его из камеры. «Вы — крестовое воинство», — сказал он. «То, что от него осталось», — ответил воин, чьи бесцветно-белые волосы казались грязными из-за темных корней. «Видел бы ты нас в наши лучшие времена. Теперь это название для нас пустой звук», — сказал другой, на чьей голой груди перекатывались мышцы и татуировки с безыскусными изображениями оружия и зубов. «Для Империума мы все равно, что умерли. Нас отвергнули», — выплюнул стоящий рядом с ним воин. И Кай увидел в этих двоих такое сходство, что его нельзя было объяснить общностью их генетических усовершенствований. «Отвергнутые мертвецы», — произнес Атхарва, кривя губы в лукавой ухмылке. «Если бы ты знал, что это означало в былые времена, ты бы оценил эту злую шутку». «Отвергнутые мертвецы», — повторил Астартес с суровым лицом, который выглядел великаном даже в компании гигантов. «Позорный ярлык для воинов, но подходит лучше, чем наше предыдущее название». «Что здесь творится? Я не понимаю, что происходит», — сказал Кай. «Чего понимать-то?» — ответил здоровяк звериного вида, у которого полголовы было заковано в чугун с подключенными к нему витыми медными проводами. «Мы сражаемся за свою свободу. Ты идешь с нами». «Зачем?» «Снова эти неоднозначно сформулированные вопросы», — покачал головой Атхарва. «Тагор, Асубха и Субха, пожиратели миров. Киран происходит из легиона детей Императора. Севериан — лунный волк. А это громадное чудовище с бритым черепом Гефьюа, истинный сын Мартариона. Как и ты, мы находились в заточении, и, как уже сказал Тагор, мы сражаемся за свою свободу. В этой ситуации всем будет гораздо легче, если ты отложишь свои вопросы на потом. Понятно?» Кай кивнул. И Атхарва жестом указал на коридор за спиной воина, которого он назвал Кираном. Севериан, крадучись, отправился по этому проходу, двигаясь гораздо быстрее и тише, чем можно было ожидать от человека его комплекции. Атхарва повернулся к одному из пожирателей миров. «Субха, оберегай его!» «Я тебе не собачка, колдун!» — огрызнулся воин. «И тем не менее ты этим займешься», — сказал Атхарва непреклонным и требовательным тоном. Кай почувствовал кратковременный всплеск псионической энергии, но смолчал. Субха кивнул и взял астропата за руку. Пальцы воина с легкостью обхватили верхнюю часть его плеча, и Кай поморщился от силы этой хватки. Адхарва одарил Астропата улыбкой, которая была отчасти заговорщической, а отчасти знаменовала собой их общий секрет, и отправился вслед за северианом. Остаток группы выстроился позади них, двигаясь с привычностью, которая говорила о десятилетних тренировках за спиной. Каю доводилось видеть Астартес много раз на борту кораблей 13-го легиона. Но если короли Сечи с Макрага были достойными воплощениями всего того, что входило в понятие благородства, эти воины из тюрьмы больше напоминали корсаров или наемников. Или изменников, подумал Кай, вспоминая первопричину их заключения под стражу. Он находился в компании предателей. Кем же он сам тогда был?